Глава 7. На холме слева проплывают развалины могучего замка. Даже не развалины. Каменный дом еще почти цел, только обветшал. Если подправить, подлатать, заделать пару дыр в стене, снова можно гордо поднять флаг владельца. «Странно», — заметил я, — «не так уж и много работы. Группа отважных могла бы укрепиться. Места здесь сравнительно тихие. И снова начинать завоевывать мир». Гунтер тоже посмотрел на замок, перекрестился. «Кто знает, что там? Может быть, пытались уже не раз. Охотники за сокровищами начинают рыться по подвалам, да там и остаются. А самые счастливые хоть выбираются, так порча сжирает по дороге. Говорят, иные старые поместья прямо завалены костями». «И что же, народ все равно лезет?» Он снова перекрестился. «Вы же знаете людей». «Знаю», — ответил я. «И что, крестное знамение не защищает, как и святая вода?» Он не уловил иронии, ответил очень серьезно. «Даже амулеты из святой земли не действуют. Видимо, Господь наш считает такие дела небогоугодными, нехорошими. Даже если там язычники похоронены, то и тех покой нехорошо тревожить. Если демоны наказывают обидчика, Господь за таких не вступается». Голос прервался, лицо застыло, глаза устремлены в одну точку. Я проследил за его взглядом. В синее небо поднимаются черные струи дыма. Даже не поднимаются, а победно ввинчиваются. Значит, там внизу за деревьями много пищи для огня. Я пришпоривал коня. За спиной услышал тревожный крик Гунтера. «Ваша милость, не отрывайтесь! Отряд! От сеньора не отставать! Деревня Куманг горит!» Сильный ветер ударил в лицо. За спиной дробно стучат копыта. Деревья скачками побежали в сторону. Чаще не проломиться. Конь несся, выбрасывая в сторону ноги. Наклонялся на длинном вираже. Я проверил, на месте ли молот. Сердце колотится часто-часто, нагнетая давление. И ветер бьет в лицо все яростнее. Лесной массив повернулся. Открылась горящая деревня. Нет, горят только два дома. Еще успели заняться сараи. Несколько неподвижных тел в лужах крови на улице. Один прямо на пороге дома. Кровь из разбитой головы заливает ступеньки. На месте двери черный пролом. Торчат ноги еще одного. Из дома доносится женский плач. С молотом в руке я зло оглядывался. Вроде бы удаляющийся стук копыт, затем цокот с другой стороны. Появился отряд со скачущими впереди Зигфридом и Гунтером. Лучники на ходу соскакивали и бросались кто к колодцу, кто к горящим домам. Молодцы, сразу видно деревенских жителей. Без приказа знают, что делать. А я дурацки хлопаю глазами, умею только драться да отдавать вельможные приказы. Зигфрид подбежал к дверям ближайшего дома, куда огонь вот-вот доберется. Дернул, не поддалась. С силой заколотил рукоятью меча. «Вылезайте! Разбойники убежали! Ваш дом сейчас загорится!» Гунтер быстро организовал цепочку от колодца. Деревянные ведра передавали из рук в руки, с размаха плескали в огонь. Из забаррикадировавшихся домов начали появляться жители. Бросились кто гасить огонь, кто растаскивать сараи, чтобы не дать перекинуться огню на их хозяйство. Пытаясь помочь, я со всей дури шарахнул молотом в сарай, где уже занялась крыша. Грохот, треск, доски и разбитые жерди разлетелись в щепки, словно я вспорол огромную подушку, набитую стружками. Народ в страхе бросился в рассыпную. Гунтер заорал люто. Самые смелые вернулись и принялись сбивать огонь с рассыпавшихся по земле досок. Один дом выгорел начисто, сгорели сараи и дом кузнеца. Второй удалось спасти. Гунтер привел крепкого старика с белыми волосами до плеч и коротко подрезанной белой бородой. Старик поклонился. Гунтер сказал наставительно. «Это ваш новый лорд, Ричард де Амальфи. Ответствуй ему, кто был, почему напали. Старик поклонился еще ниже, уже как хозяину. «Люди волка, ваша милость!» — ответил он горько. «Почему напали? Почему нападают на тех, кто слабее?» У дымящейся ограды мужчина с плотницким топором в руках, в двух шагах, старик вниз лицом, раскинутые руки загребли по горсти земли и застыли. Из спины торчит оперенная стрела. Староста развел руками. «Враги услышали вас, ваша милость, иначе бы всех сожгли». Гунтер потемнел лицом, смолчал, но подошел Зигфрид, разгоряченный, но разочарованный. Не удалось выказать доблесть в схватке. «Сэр Ричард, вас начинают испытывать на прочность, как и Галантлара». «Что от меня хотят?» Зигфрид хохотнул. «Познакомиться!» Гунтер пояснил. «На деревни нападали и раньше, ваша милость. У сэра Галантлара были куда богаче угодья, чем ныне. И деревень у него было... было. Но в последние годы он почти не показывался из замка, так что соседи обнаглели. Если не дать отпор, то и эту захватят. Сейчас нам просто показывают, что мы защитить ее не в силах». Я стиснул челюсти. Чувство бессилия накрыло, как холодный дождь среди открытого поля. Я в самом деле не в состоянии защитить деревни, расположенные далеко от замка. А они все далеко, что и понятно. Если прямо у замка, то хоть и защищеннее, но зато развеселившийся хозяин то девок потребует себе и солдатам на потеху, то ради шутки велит кого-нибудь повесить или поставить вместо живой мишени. «Прислать сюда лучников», — сказал я неуверенно. «Все-таки защита». Гунтер в сомнении покачал головой. «Ваша милость, у нас нет их столько. Вы обещали дать лучников на охрану больших сверчков от сэра Гуинга Одноглазого. Это значит послать всех, кто уже научился бить из составных луков. Кампа... кумпа...» «Композитных», — подсказал я. «Да-да, их самых. Хорошие луки, ничего не скажешь. С одной стрелы прошибают рыцарские доспехи. Но научить стрелять из них непросто. Да и не каждого научишь. Так что сюда послать просто некого». Я зажмурился, помотал головой. В череп стучат горячие волны. На миг в глазах покраснело. Я опомнился. Негоже мне, интеллигенту, впадать в примитивную ярость первобытного викинга или рыцаря, что почти одно и то же. «Возвращаемся», — сказал я. «По дороге будем думать, как защитить своих людей». «Возвращаемся». Я не могу посмотреть им в глаза и признаться, что ничего не могу поделать. Тюрингем, стараясь быть самым услужливым из оруженосцев, то и дело заезжал далеко вперед, проверял дорогу, как он объяснял. Хотя что ее проверять? Едем не через дикую сельву. Здесь обжитые земли, но однажды мы увидели, как несется навстречу, едва не загоняя коня, с истошным криком. «Войско сэра Гуинга Одноглазого и лорда Гелейна осадили замок волшебницы Клаудии!» Гунтер покрутил головой. «Давно пора. После того, как граф де Гелейн выдал дочь за сэра Одноглазого, их общая мощь выросла даже больше, чем вдвое. А земли, что теперь, практически под одной рукой. С трех сторон окружили клочок, на котором замок Клаудия. Ее земля как клин в их владения, любой бы постарался округлить». Я поинтересовался. «А что, не отобьется? Она ж волшебница». Гунтер подумал, сказал с осторожностью. «Одна львица против стаи волков. Все зависит от того, сколько волков. К тому же Одноглазый и сэр Гелейн все обдумали заранее. Такие вещи рассчитываются загодя, загодя. Еще до того, как решили о женитьбе, уже в планах захватили замок волшебницы и посадили туда внуков. Так что не думаю, что она устоит». «Не устоит», — подумал я. Слишком уверовала в свои силы. Думает только, как пробраться в подвалы Галантлара, а теперь уже мои. Спит и видит, как будет там шарить, а я, прикованный к стене, стою и жалобно прошу ее дать хотя бы напиться. Гунтер смотрел с ожиданием. В глубине глаз мелькнули веселые искорки. Я легонько сжал конские бока. Единорог сделал первый скачок. «Посмотрим!» — крикнул я. Ветер ударил в лицо с такой силой, как будто я налетел на подушку безопасности. Пригнувшись, я несколько мгновений слушал стук копыт, выпрямился, и конь, выскочив на вершину холма, тут же остановился. По ту сторону долины, на таком же пологом холме, чистым желтым огнем горит в лучах полуденного солнца изумительный замок. Прошлый раз я видел его в лучах заходящего солнца. Тогда он казался высеченным из непомерно огромного рубина. Красный, даже багровый, а сейчас как будто из непомерно огромной глыбы янтаря изумительной красоты. Внизу в долине 6 серых требушетов. Все установлены в ровную линию. Требушеты похожи на колодезных журавлей. Жуткий скрип доносится даже сюда. Я видел, как длинная неопрятная ложка описала дугу. Вылетел огромный камень и понесся в сторону замка. Я машинально проследил за ним взглядом. Камень уменьшался в размерах, донесся глухой стук. Не видно, появилась ли вмятина на янтарной стене. Но, возможно, один из блоков в стене треснул. Внизу целая россыпь этих массивных булыжников, похожих на гору гниющего мусора. Когда стена будет разрушена хотя бы наполовину, по этой горке вскарабкаются нападающие. Перед требушетами мельтешат крохотные фигурки всадников, пеших ратников. Все пялятся на замок. Вылазки не ждут, иначе выслали бы на охрану дорогих метательных машин народу побольше. Один всадник понесся в сторону замка, что-то выкрикивает, машет руками. По эту сторону требушетов в полусотне шагов два шатра. Ярко-красный и красный с оранжевым. Красный побольше, что естественно, да не сравняется вассал даже в такой мелочи с господином. Костры, вокруг огня народ, что-то жарят, пекут, просто жгут поленья, бездумно глазеют в огонь. Чувствуют себя вольготно, сволочи. За спиной простучали копыта. На взмыленных конях появились Гунтер, Зигфрид. В глазах Гунтера я увидел страх и почтение. Зигфрид смотрит почти с ужасом. «Что у вас за конь?» — прохрипел он. А Гунтер сразу сказал деловито. «В красном — Конкейн, брат Гуинга Одноглазого. В оранжевом — Оранж. Он всегда носит цвета своего имени. Неистовый воин, страшный в бою, с ним всегда его два брата. Им навстречу лучше не попадаться». Зигфрид добавил с осторожностью. «Да и вообще там человек 40, если не 50». «Но рыцарей только 5, уточнил я. «Не меньше», — согласился Гунтер. «Это Конкейн, Оранж с братьями, но среди тех, кто у костра, могут оказаться 2-3 однощитовых рыцаря». Я задумался. Рыцари, как уже знаю по школьным урокам истории, товар штучный. Не так просто собрать рыцарей в одном месте больше 3, если не для пира или турнира. В 1295 году в Эссексе, крупном графстве Англии, было всего 24 рыцаря, не считая 11 старых и больных, которые не в состоянии были даже взобраться на коня. А все потому, что снарядить рыцаря дороже, чем в нынешней деревне купить бронетранспортер. В сражении при Линкольне, едва ли не самой крупной битве в Англии в 1271, с одной стороны яростно сражались 800 рыцарей, с другой 600. Погиб только один рыцарь, да и это считалось крупной потерей. Правда, сколько полегло простых воинов, никто не считал. Да и зачем? Простых набрать и снарядить проще простого. Простых везде, как мух, и берутся откуда-то сами, как мухи. «Похоже, — признал я, — леди Клаудии придется туго». «Не просто туго», — сказал Гунтер с удовлетворением. Я молчал, стараясь врубиться в ситуацию. Но в голове пусто, ведь женщины и мысли вместе не приходят. В жизни обманывают только 3 вещи — часы, весы и женщины. Видимо, этот Конкейн решил ответить на обман чисто по-мужски. Вроде бы и нехорошо так поступать с женщиной. Все-таки слабый пол, но если этот слабый пол вздумает играть по правилам сильного, то что ж? Зигфрид быстрым взглядом окинул расположение требушетов, количество всадников. «Ей не выстоять», — произнес он. «Не знаю, что у нее за колдовство внутри замка, но отсюда ее замок разнесут по камешку». «Не за одну неделю», — предположил я. «Да хоть за год», — сказал он. «Насколько я слышал, у нее нет друзей». «На помощь никто не придет», — подтвердил Гунтер злорадно. «Она всегда держалась от всех в сторонке. Все-таки колдунья, а здесь земли христианские». «Зря не вышла замуж», — сказал я. «За кого-нибудь из соседних лордов. Или за дальних, неважно. Воинская мощь колдовству не помеха». Гунтер хмыкнул. «Иногда женщина не может найти себе мужа в мужья, потому что пьяные ей не нравятся, а трезвым не нравится она». «Но она достаточно красива», — заметил я. «Да, но колдуньи у нас боятся. Я ж говорю, что только по пьяни, когда ничего не страшно». «Даже в этом мире», — мелькнула мысль, «где еще не установились общие законы, а всяк феодал вводит свои, существует все же некая база, которой придерживаются все, пусть даже инстинктивно. Одни из таких законов зовутся моральными, это те, которые внутри нас, а другие — житейские, в том числе и такие, что всяк охраняет свой замок не прочь, чтобы все остальные сгорели синим пламенем. Однако же худой мир лучше доброй ссоры, и потому ссора со старым соседом хуже, чем с неизвестным, вторгшимся пусть даже к соседям. Потому в этом крае, как и везде, сложилось некое равновесие. Все следят друг за другом. Никто не хочет, чтобы сосед вдруг внезапно нарастил мускулы, захватив замок другого соседа. Не потому, что тот был хороший, а потому что растолстевший захватчик теперь сможет угрожать и мне. Авантюрист либо должен пытаться захватить чужой замок с наскока, успеть до того, пока не подойдут с войсками соседние лорды, и не заставят снять осаду. Либо... Гунтер повторил за спиной с нескрываемым злорадством. «Теперь ей точно каюк». Я вздохнул, окинул взглядом янтарный замок. Солнце чуть изменило угол, и стены заблестели чистейшим золотом. У меня чаще застучало сердце, словно смотрю на дивное произведение искусства. Но взять непросто. «Камней вдоволь», — заметил Гунтер. «И дерево, из которого можно построить еще требушеты». «А ее колдовство?» «Сюда не достанет», — заверил Гунтер. «Волшебники сильны только у себя, где все камни пропитаны магией. Но и там не спастись. Вон, Конкейн привел священника, видите? Тот с танзурой рассеет все чары, или хотя бы большую часть». Я оглянулся на темно-зеленую стену леса. Над вершинами встревоженно кружат птицы, не решаясь опуститься в гнезда. «Тудор и кабан в той стране?» «Да», — ответил Гунтер. «Но на помощь не придут, если об этом думаете. А в том березняке сейчас кто-то из людей барона де Пуссе. Уж я его хитрые повадки знаю. Смотрят, потом поскачут с донесением к барону». «Подумал», — признался я. «А что?» «Не придут», — убежденно повторил Гунтер. «Здесь нет взаимовыручки?» «Только не с колдуньей», — сказал он с отвращением. «До этого она как-то ладила с Галантларом. Даже не ладила, у них была своя война друг с другом, но все-таки колдуны друг друга поддерживали. А теперь одна. Конкейн просто успел напасть на нее первым, а так бы и кабан тоже мог бы попытаться. Хотя у него сейчас людей хватит только для обороны своего замка, но не для осады чужого». «Значит, — произнес я, — выполняя в уме несложные подсчеты, среди осаждающих рыцарей не больше 8, это максимум. А вообще, будем надеяться на 5. А раз однощитовые, то однощитовые и есть однощитовые». «Я не хотел, чтобы звучало уничижительно. Вон, Зигфрид тоже однощитовик, но, с другой стороны, Зигфрид так и не сумел нигде закрепиться, как сеньор, что тоже черточка к характеру. Гунтер кивнул. «Пятерых? Хорошо, но будем готовы и к восьми. Ваша милость, мы последуем за вами хоть к черту в пекло, но все-таки помните, мы с Ульманом не настолько хороши против рыцарей, как против таких же, как мы сами». «Теперь ты рыцарь», — напомнил я. Гунтер выпрямился. Глаза сверкнули. «Я не посрамлю, ваша милость!» «Он не отстанет», — подтвердил Зигфрид покровительственно. «Наш Гунтер слишком скромничает». Я оглянулся. Ульман, Тюрингем и лучники уже подъехали, — подозвал Ульмана. «Видишь, вон тех мерзавцев?» Ульман посмотрел на осаждающих, потом на мой палец. Снова на ведущих осаду, выискивая мерзавцев. Но, судя по его честному лицу, увидел лишь большой отряд воинов под началом рыцарей, что осаждает замок проклятой колдуньи. «Доставайте тетивы», — велел я. «Готовьте стрелы. Сейчас проверим, научил ли вас чему-нибудь Гунтер. Ваша задача — поразить как можно больше этих героев, что напали на одинокую женщину. Не старайтесь достать рыцарей. У них настоящие доспехи, только стрелы зря изведете». Ульман продолжал смотреть на требушеты и людей вокруг них тем взглядом, каким мясник осматривает приведенных на бойню коров. «Эти луки пробивают и рыцарские доспехи!» «Но не всегда», — поправил я, — «и не наверняка. Так что пока бейте всех прочих, у кого в руках оружие. Их вам сразить проще. А мы постараемся вывести из строя рыцарей». Он посмотрел на меня с опаской. «Втроем? На пятерых? Это не турнир, ваша милость. К тому же там могут оказаться еще рыцари. Мы не видим, кто в шатрах». Гунтер вклинился в разговор. «Вот так и нападем?» «А что бы ты хотел?» — спросил я. Он пожал плечами. «Ну, я слышал, рыцари бросают друг другу вызовы, даже перчатки прямо в морды». «Обойдутся», — ответил я твердо. «Так на всех перчаток не напасешься. Одну бросишь, а что со второй делать? Кто ее купит без пары? Эти требушетные герои вызов бросали, прежде чем напасть на слабую бедную женщину, да еще и красивую? Шершеляфам, то есть на войне, как на войне». Гунтер и Зигфрид опустили забрало, пальцы на древках копий сжались так, что побелели костяшки. Я за их спинами вытащил из чехла лук Арианта, а когда опустили коней с холма, быстро наложил стрелу. «Начали!» Стрела исчезла, звонко щелкнув тетивой по кожаной перчатке. Справа и слева треск сгибаемых луков, сухие щелчки, свист стрел. В небо взвился плотный рой и начал расходиться в стороны. Пальцы выхватили вторую стрелу, быстро наложили на тетиву, одним движением отодвинул правую руку вперед. Вторая и третья стрела еще в воздухе, когда моя первая ударила в шлем высокого рыцаря у требушета. Он только-только услышал топот рыцарских коней, обернулся, сдвинулся в сторону, быстро выхватывая меч, я поморщился. Стрела пройдет мимо. Однако то ли я промахнулся, то еще чего. Но стрела ударила в то место, которое я держал взглядом. Сердце стучит часто, чуть не захлебывается. Вторая стрела ударила другого, а третья поразила тоже рыцаря. Именно в голову, как я и хотел. В этот момент Гунтер и Зигфрид уже налетели на требушеты. Стрелять поздно. Я вскочил в седло. Конь сразу же ринулся с холма. Земля замелькала под копытами, как шоссе на высокой скорости. Я едва успел спрятать лук и выхватить меч. Единорог ворвался в толпу воинов, где свирепствовали Гунтер и Зигфрид. Вдвоем завалили могучего рыцаря. Еще одного стоптал мой конь, опрокинув вместе с яростно визжащим жеребцом, следующего я достал кончиком меча по плечу. И тут раздался крик. Воины начали опускаться на колени с криками «Сдаемся! Сдаемся!» «Прекратить!» — заорал я во всю мощь легких. «Они сдаются!» Гунтер и Зигфрид опустили мечи. Оба тяжело дышат. и еще не верят, что получилось так быстро и просто. У обоих помятые доспехи, но чужие рыцари повержены все, потому простые латники с такой готовностью побросали оружие. С холма торопливо бегут наши лучники, коленопреклоненными, то есть сдающимися в плен, мы насчитали 30 человек. На земле стонут и корчатся раненые стрелами. Я кивнул пленным, чтобы они сами же занялись своими раненными. Несколько человек с готовностью поспешили им на помощь. Гунтер и Ульман с подозрением осматривали павших рыцарей. Трое убиты моими стрелами. Еще двое пострадали от моего меча, живы, но у одного разрублено плечо. Второй стонет на земле, ударившись с такой силой, что как бы не сломал позвоночник. Шестой уже не поднимется. Гунтер раскроил ему череп боевым топором, а Зигфрид нанес с правого плеча ужасающую рану почти до середины грудной клетки. Вот уж не думал, что рыцарь обладает таким ужасающе точным и сильным ударом. Я велел лучникам: «Возьмите топоры и разрушьте все требушеты». Гунтер вмешался: «Проще сжечь, ваша милость». «Молодец», — одобрил я. «Гунтер, ты не жмись, поправляй всегда, когда брякну. А брякнуть можно только дурость, верно?» «Это не дурость», — сказал он смущенно. «Просто сжечь быстрее». «Я и говорю, молодец». Зигфрид перевернул раненного в плечо, разбившегося при падении, приподнял и усадил, прислонив спиной к огромному валуну. Раненый застонал, с трудом вскинул руку. Зигфрид усадил и его. Я соскочил с коня. «Ну что, орлы?» — поинтересовался я. «Не выгорело?» Первый рыцарь смотрел на меня затуманенными болью глазами. «Кто вы, сэр? Почему?» Я подошел ближе. Смотрит без ненависти. В голубых глазах недоумение и страдание. Кровь все течет. Уже не спасти, разве что быстро высвободить из железной раковины, разрубленной моим мечом, и сразу же на стол хирурга. «Я не считаю правильным нападать на одинокую леди», — ответил я. «Сиди тихо,